Глава вторая. Она несколько скукожилась, он подумал. Чересчур может быть субтильная, хлипкая, но, в общем, не лишена обаяния. Вполне ничего. Поговаривали одно время, будто она выходит за Уильяма Бэнкса, но как-то это расстроилось. Жена ее любила. За завтраком он, кажется, немного вспылил. Но вот настал один из тех моментов, когда неодолимая сила, он сам не понимал, что такое, толкала его к любой женщине, чтобы вынуждать, уж неважно, как чересчур эта сила была велика, то, в чем он нуждался. Сочувствие. «Она не очень заброшена?» — спросил он. «Ни в чем не терпит нужды?» «О, решительно ни в чем, благодарю вас», — ответила Лили Бриско нервозно. «Нет, это не для нее. Ей бы сразу ринуться в волны болтливой отзывчивости». Он так наседал, но ее парализовало. Последовала невозможная пауза. Оба смотрели на море. «И зачем?» — думал мистер Рэмзи. «Зачем смотреть на море, когда я рядом стою?» «Она надеется, — сказала она, — их не будет качать по пути на маяк». «Маяк! Причем тут маяк?» — он подумал в сердцах. И тотчас некий первобытный порыв. Нет, он не мог больше сдерживаться, исторг из души его стон, после которого любая бы женщина что-то сделала, что-то сказала. «Любая, но только не я», — думала Лили, нещадно себя костеря. «И, наверное, я не женщина вовсе, а брюзгливая, вздорная, черствелая старая дева». Мистер Рэмзи завершил свой вздох. Он ждал. Неужели она так ничего и не скажет? Неужели не видит, чего ему от нее нужно? Далее он сообщил, что на маяк его влечет неспроста. Жена всегда посылала туда разные разности. Там был мальчик, бедняжка, с туберкулезом бедра. Сын смотрителя. Он вздохнул глубоко. Вздохнул со значением. Лили об одном мечтала, чтоб этот бездонный поток тоски, неутолимую жажду сочувствия, эту потребность всецело ее подмять, отнюдь не расставшись с запасами горя, которых ей по гроб жизни хватило бы, чтоб все это пронесло, отвело. Она поглядывала на дом в надежде, что им помешают, пока ее не сшибло, не засосало течением. «Такого рода экспедиции, — сказал мистер Рэмзи, носком ботинка вскапывая лужок, — ужасно мучительны». И опять Лили ничего не сказала. «Льдышка, бревно, — думал он. — Они отнимают последние силы, — сказал он. И страждущим взором, от которого ее тошнило, он актерствует, она чувствовала, великий человек ломает комедию, глянул на свои прекрасные руки. Отвратительно. Неприлично. Когда же, наконец, они явятся, думала она, не в состоянии выдерживать груз безмерного горя. Тяжкий навес тоски. Он принял вдруг позу немощной дряхлости, буквально пошатывался чуть-чуть. Нет, ни секунды дольше. Но она ничего не могла из себя выдавить. До самого горизонта будто вымело все, за что можно бы уцепиться. И лишь с изумлением чувствовала, что скорбный взор мистера Рэмзи обесцвечивает сияние травы, а на румяного, сонливого, безмятежного мистера Кармайкла, устроившегося с французским романом в шезлонге, набрасывает траурный флёр. Словно демонстрация благополучия посреди вселенских скорбей достойна самых мрачных соображений. «Взгляни на него», — как бы говорил он, — «и взгляни на меня». А на самом-то деле в нем все время кипело. «Думай обо мне! Думай обо мне! Думай обо мне!» Ах, если бы эту глыбу к ним притянуло поближе! Поставить бы мольберт хоть на метр поближе к нему. Мужчина, любой мужчина отвел бы это извержение, предотвратил эти сетования. Женщина вот и навлекла такой ужас. Женщине ей бы и знать, как с ним управляться. Стыд-позор, что она тут стоит и молчит. В таких случаях говорят... Да, что говорят? Ах, мистер Рэмзи, милый мистер Рэмзи. Благовоспитанная старая дама с акварельками, это миссис Бекуис, та бы в секунду нашлась и сказала все, что положено. Но нет. Они стояли рядом, отрезанные от всего человечества. Его безграничная жалость к себе, потребность в сочувствии, лужей растекалась у нее под ногами. А она, жалкая грешница, только и делала, что слегка подбирала юбки, чтоб не промокнуть. Она стояла в полном молчании и тискала кисть. Вот уж поистине слава благим небесам. В доме послышался шум. Сейчас явятся Кэм и Джеймс. Но мистер Рэмзи, будто спохватившись в цейтноте, напоследок изо всех сил обрушил на нее, беззащитную, свое лютое горе, свою старость, сирость, беспомощность. Как вдруг, тряхнув головой в досаде, ведь в конце концов женщина она или нет, он заметил, что у него на ботинке развязался шнурок. А ботинки, кстати, у него поразительные, подумала Лили, опуская взгляд. Будто изваянные, колоссальные. И как и все, что на мистере Рэмзи, от протертого галстука до полурастегнутого жилета, никому другому принадлежать они не могли. Она так и видела, как сами собой они удаляются к нему в кабинет. Даже в его отсутствие полный пафоса, брюзгливости, гнева и очарования. «Какие чудные ботинки!» — выпалила она. И устыдилась. «Хвалить ботинки, когда тебя призывают целить душу. Когда тебе показали кровоточащие руки, истерзанное сердце, и молят о жалости, вдруг прочирикать жизнерадостно. Ах, да какие же чудные ботинки!» За это она заслужила и уже ожидала в виде раскатов гнева совершенного уничтожения. Мистер Рэмзи вместо этого улыбнулся. Пелены гробовые и немощность все как рукой сняло. «Да-да», — сказал он, задирая ногу, чтоб ей удобнее было смотреть. «Ботинки первоклассные. Один единственный человек во всей Англии точает такие ботинки. Ботинки чуть не серьезнейший бич человечества», — сказал он. «Сапожники считают своим долгом, — вскричал он, — истязать и увечить человеческую стопу. К тому же они сама зловредность и упрямство. Лучшие годы юности он убил на то, чтобы ботинки были ботинками. Вот пусть она удостоверится». Он задрал правую, потом левую ногу. Она еще не видывала ботинок такого фасона. И вдобавок превосходная кожа. Обычно ведь это не кожа. Оберточная бумага, картонка. Он с удовлетворением озирал свою все еще поднятую ногу. Они достигли, она почувствовала, осиянного острова, где разум царит и покой, и незакатное солнце, благословенного острова прекрасных ботинок. Ее сердце смягчилось. «Ну-с, а теперь поглядим, способны ли вы завязать узел», — сказал он. Он презрел ее наивный способ, продемонстрировал собственное изобретение. «Если так завязывать, в жизни не развяжется». Он трижды зашнуровал ей туфли. Трижды расшнуровал. Но почему же в самый неподходящий момент, когда он наклонялся над ее туфлей, ее так кольнула жалость, что тоже наклонясь, вся покраснев и думая о собственном жестокосердии, ведь называла актеришкой, она ощутила едкое пощипывание в глазах. За этим занятием он вдруг показался ей до невозможности трогательным. Завязывает узлы, покупает ботинки. Никто не помогает ему в трудном его путешествии. И вот, когда она уже хотела что-то сказать, уже, наверное, что-то сказала бы, они явились, Кэм и Джеймс, показались на террасе. Плелись рядышком, торжественной, унылой четой. Но почему надо так являться? Ей было досадно. Могли бы и повеселее явиться. Могли бы дать ему то, что теперь из-за них она лишилась возможности ему дать. Она вдруг опустела вся, иссякла. Слишком поздно. Вот, расчувствовалась, а ему уже и не надо. Он сразу сделался достойнейшим пожилым господином, которому она решительно не нужна. Она получила по носу. Он взвалил на плечи рюкзак. Распределил свертки, много свертков, неаккуратных, в оберточной бумаге. Отправил Кэм за плащом. Все как водится. Предводитель снаряжает экспедицию в путь. Затем, сделав полный поворот кругом, твердой военной поступью в своих неотразимых ботинках, навьюченный неаккуратными свертками, он двинулся по тропе в сопровождении детей. Вид у них был такой, будто судьба обрекает их жестокому испытанию, и они покоряются, и лишь по молодости лет принуждены безропотно плестись за отцом. Но в помертвелых взглядах она читала немое страдание, не по возрасту. Вот обогнули лужок, и Лили словно проводила глазами процессию, спотыкающуюся, вялую, но идущую бичевою общего чувства. И оно их сбивало в крошечный единый отряд. И это производило до странности сильное впечатление. Учтиво и вполне отчужденно мистер Рэмзи взмахнул на прощание рукой. «Но какое лицо?» — подумала она. И тотчас сочувствие, которого уже от нее не требовали, мучительно запросилось наружу. Что сделало это лицо таким? Неустанные ночные раздумья, решила она. О сущности кухонных столов, уточнила она, вспомнив символ, с помощью которого Эндрю просветил ее по части раздумий мистера Рэмзи. Его же, стукнуло сердце, убило на месте осколком гранаты. Кухонный стол — нечто призрачное, возвышенное, нечто голое, твердое, неживописное. Он не имеет окраски, только углы и линии. Он безоговорочно прост. И мистер Рэмзи, вперив в него взор, не позволял себе отвлекаться, рассеиваться, покуда лицо его не стало подвижническим, изможденным, не стало отдавать той неживописной красотой, которая так задела ее. Но однако она вспомнила, она так и стояла одна с кистью в руке, его бороздили терзания уж не столь благородного свойства. Наверное, ему сомнения являлись насчет этого стола. Реальный ли это стол, и стоило ли на него убивать столько времени? И способен ли он, в конце концов, его распознать? Его одолевали сомнения. Иначе не стал бы он так наседать на людей. Вот видно, о чем они рассуждали за полночь. А наутро миссис Рэмзи выглядела измученной. А Лили возмущалась мистером Рэмзи из-за форменных пустяков. А теперь ему не с кем поговорить о столе, о своих узлах, о ботинках. Теперь он как лев, высматривающий добычу. И на лице утвердилось отчаяние и надрыв, который поверг ее в страх и заставил подбирать юбки. А потом она вспомнила. Вдруг это оживление, трепет, когда она похвалила ботинки. Вдруг это исцеление, живость, интерес к человеческим обычным вещам. И опять все прошло, изменилось. Он непрестанно менялся и ничего не скрывал. Преобразилась в последнюю стадию, неожиданную для Лили. И надо признать, она устыдилась своей раздражительности, когда он, будто стряхнув заботы, амбиции, потребность в сочувствии, жажду похвал, ступил на иную какую-то землю. И будто движимый любопытством, поглощенный немым разговором с собой или с кем-то другим, во главе своего крошечного отряда, потянулся туда, где его не догнать. Удивительное дело. Хлопнула калитка.